Глава первая. Где-то под станицей Красная, 2023 год, Россия. «Известное дело», — вздохнул молодой худощавый паренек и убрал соломенные волосы со вспотевшего лба, уставился в окно маршрутки. «Суды в таких случаях всегда на стороне женщин». «Это кто ж тебе такое сказал?» — хмыкнул я и проследил за его взглядом. Там за грязноватым стеклом окошко бежало что-то родное. Бесконечные зеленые поля, лесополосы. А вот другое поле, залитое солнцем. Это зреет подсолнечник. Медленно следит он за низко висящим на синем небе солнцем. Эх, в начале осени уборка. Вновь потянутся к армавирскому масло-жиркомбинату фуры, груженные семечкой. Работа шофером — одно из самых моих ярких воспоминаний о здешних местах. А станица Красной, в которой я родился. «Игорь Семенович», — повторил парень, — «слышите?» «Ах, да». Я проморгался. «Да что-то задумался». «Так а что там с разводом? Бывший-то», — продолжал он, — «собирается детей отбирать и алименты. А суд что, может, не присудить ей сыновей-то?» «Зависит от обстоятельств», — я пожал плечами. «Если решишь за детей судиться, то будут решать, с кем им лучше живется. А там уже и органы опеки и экспертизы». В общем, повел я очередную юридическую консультацию, бесплатную. Дурацкая привычка, но ничего с собой поделать не могу. Как только проникся человеческими проблемами, не могу не помочь. Сказывается практика в юридической консультации. Еще до развала страны, раз с милицией не получилось. Тогда права советских граждан значили больше денежных бумажек. И ни мясорубка 90-х, ни 2000-е, когда жизнь стала проще, не смогли меня поменять. Сложно мне дается все это предпринимательство, особенно если на той стороне купюры человеческая судьба. Вот, в молодости было все просто и понятно. Вот баранка, вот рычаг с педалями, вон кузов за спиной, грузи это, вези туда. Золотое было время. Из проблем только где бы выпить и чем бы закусить, ну еще папироску покрепче. — Спасибо, Игорь Семенович, — вздохнул парень. — Не думал, что по дороге в Красную встречу юриста. А тут целая консультация. — Пожалуйста. Я улыбнулся. Дорога в Красную. Уж сколько раз я померил ее километраж туда и обратно в свое время. — Опа, все еще стоит, — тихо сказал я, когда за окном почти у самой обочины, что тянулось вдоль посадки, показался могучий тополь. Ох, и спас же он нас с Боевым, когда коробка нашего старенького газона дала клина, и буксир пришлось ждать весь жаркий день до вечера. Спрятал от палящего солнца. «А? Что?» — не понял парень. «Да так, мысли вслух», — сказал я, прогоняя вспышку воспоминаний из своей головы. В последней вечерней маршрутке, следовавшей из Армавира в станицу Красную, людей было мало. Какие-то девочки-студентки, ехавшие домой на выходные, молодая мамаша, пытающаяся успокоить непоседливых детишек, чтобы те уселись на свои места, молодая блондинка лет 30, сидевшая на соседнем ряду, ну и мы с Саней, парнем не старше 25 лет. Белая кожа блондинки словно бы светилась внутренним светом, золотые волосы волнами струились по плечам, а белую блузку наполняла пышная грудь. Ох, был бы я лет на 25 моложе. «Ну, Лёшка, слезай давай», — вдруг строго сказала молодая мамаша, когда белокурый мальчишка забрался на сиденье с ногами и посмотрел над спинкой на меня. Это оторвало меня от любования блондинкой. Потом мы с Саней помолчали. От знакомых таких родных мест за окном в голове побежали старинные картинки, будто бы из прошлой жизни. Почему-то я улыбнулся своим мыслям. Армия и дембель, большая деревенская семья и родственники, колхозный гараж и любимая пивнушка в центре станицы, горящие дни уборки и столь же горящие вечера дискотеки в Доме культуры. «Ну а если она судиться будет?» — продолжил Саня. «Это ж придется нанимать юриста». «Ну, желательно бы», — я улыбнулся. «А то простой гражданин по неопытности обычно в присутствии судьи проглатывает язык». «Адвокатский заточен так», — я хохотнул, — «что проглотишь и порежешься». «Так, может, вы это...» — он потянул носом. «Возьметесь? Вы ж из города. Поможете мне с женой судиться?» «Нет, не возьмусь», — сказал я холоднее. «Не работаю я больше». «К «Хватит с меня, пора на пенсию». «Так вы же не старый». Оценивающе окинул меня взглядом Сани и недоверчиво ухмыльнулся. «Да уж, не старый. Уж шестой десяток разменял. И да, пожалуй, с генами мне повезло. Выгляжу неплохо для своего возраста. А вот поясница уже подводит, да и моторчик барахлит, долбит давление. В моем возрасте невозмутимое хладнокровие юриста обеспечивается двумя десятками таблеток ежедневно». «Да не, хватит с меня». Добродушно продолжил я. «С госпожой юриспруденцией я уже наигрался. А теперь хочу поиграться с матушкой землей. Пасеку, может, заведу. Дом там в Красной родительской остался». Когда за окном появился знакомый пейзаж, и дорога взобралась на невысокую возвышенность, я глянул вперед сквозь лобовое. Там справа изгибалась густая лесополоса, а слева виднелись цветастые, словно игрушечные домики. Это была она, станица Красная. Я с теплотой посмотрел на такой родной пейзаж, стоящее в низине селение, лесистые холмы, что развернулись вдали, а на них огромные тени облаков, бегущих по небу. «Давно не бывали у нас?» — спросил Саня, видимо, заметив мой полный теплоты к этим местам взгляд. «Ну, лет так уж цать», — отшутился я. Мы промчали незнакомую мне новомодную заправку, и маршрутка стала медленно сбрасывать скорость, подъезжая к перекрестку. У обочины стояла нелепая стела с надписью «Красное сельское поселение, станица Красная». Заморгал поворотник на боковом зеркале заднего вида. Водитель медленно пошел в поворот. Внезапно краем глаза я увидел, как что-то белое и большое блеснуло где-то на периферии зрения. Спустя мгновение в натренированном мозге промчалась краткая мысль понимания. «Держитесь!» — едва успел выкрикнуть я. А потом грохнуло так, что все повалились с сидений. Я еле удержался, когда Саня вывалился в пространство между рядами, а меня отбросило от окна на его место. Подлокотник больно врезался в бок. Это был здоровенный белый внедорожник. Он шел на полной скорости по нашей полосе и не пропустил сворачивающую маршрутку, въехал прямо в кабину со стороны водителя. После страшного грохота затрещало, посыпалось стекло. Я почувствовал, как маршрутка кренится на правый бок. Только когда стало ясно, что мы перевернемся, в салоне раздались первые крики шокированных людей. Над всем этим панически взвился детский плач. С хрустом и грохотом металла машина упала на бок. Бедный Санек грохнулся в соседний ряд кресел прямо на перепуганную блондинку. Я тоже выпал и провалился между соседних сидений. Спине прострелило и сильно отдало в ногу диафрагму. Я почувствовал, как тяжело стало дышать. «Без паники!» — поднялся я с трудом. «Все живы? Кто-нибудь, уймите детей!» Девочки, что сидели спереди у водительского, лежали теперь на прижатой землей двери, но медленно шевелились, кажется, целы. Рыдающая мать держала на себе рыдающих же детей. Все они упали и поранились битым стеклом. Саня, лежавшего без сознания, пыталась стащить с себя плачущая блондинка. Первым делом я попытался высвободить ее из-под тела парня, а потом привести его в чувство. Парень был жив, однако его светлые волосы сбились в сосульки от крови. Он потерял сознание. Пришлось устроить его между кресел. Это давалось мне тяжело. Каждое движение отстреливалось болью в изношенной еще во времена работы шофером спине. «Всем без паники!» — кричал я. «Сейчас выберемся. Нужно найти выход». Преодолевая сиденье, я пошел по растрескавшимся окнам к заднему запасному выходу. Принялся дергать ручку. Ни с первого, ни со второго, ни даже с третьего раза не вышло. Дверь почему-то заклинила. «Чувствуете?» — внезапно заорала одна из студенток. «Дым, горим!» И правда, со стороны искореженной кабины началось задымление. Что-то горело снаружи, но дым поступал в салон. Не успел я оглянуться, как внутри стало серым-серо, а от вони гари засвербело в носу. Мне было и так трудновато дышать от боли в спине, тут еще и это, но самое страшное, что маршрутка может сгореть, а вместе с ней мы заживо. «Все ко мне, подальше от кабины!» — заорал я, а потом закашлялся. Пробравшись к широкому окну, над которым было большими красными буквами написано «Запасный выход», я принялся искать мелкую рукоятку аварийного шнура. Становилось уже настолько дымно, что не то что дышать. Видеть было почти невозможно. «Быстрее, замотайте чем-нибудь рот и нос!» — крикнул я сам. Оторвал рукав рубашки, принялся перематывать лицо. В салоне послышался треск ткани. Кто-то явно последовал моему приказу. Я наконец-то нащупал рукоятку шнура и напрягся. Спина жутко болела, когда поднимал руки. А опускать их сейчас было совсем не время. Я вообще не привык опускать рук, что бы ни случилось. Тогда я дернул изо всех сил. Шнур поддался и затрещал, высвобождая окно по контуру. А теперь, задыхаясь, прошипел я сквозь зубы: «Надо выдавить». Упершись руками, я стал давить на стекло, но быстро понял, что оно отходит лишь с одной стороны. Видимо, не хватало усилия. Когда я надавил с другой, эффекта не было. Я стиснул зубы. «Прошу на помощь, помогите!» — орали женщины в автобусе. Я не обращал внимания ни на их панические крики, ни на жуткую боль в спине и ноге, ни на чудовищную усталость, ни на сдавленные гарью легкие. Даже отбросил любые мысли о том, как же сильно кружилась голова. Просто заставил себя отбросить их. Наступив на торец спинки одного из сидений, я с трудом поднялся и стал еще и на второе. Уперся в стекло шеей, плечами, руками, надавил, что из сил. Послышался характерный резиновый хруст, а потом дым хлынул в щель, увлекая собравшийся было проникнуть сюда чистый воздух. Я сделал последний рывок, и стекло поддалось. Я сбросил его со своих плеч, словно атлант неба. Окно с хрустом упало куда-то на асфальт. «Давайте», — я закашлялся, — «по одному, сначала детей». Мамаши с детками и студентки принялись пробираться ко мне. Я видел их силуэты в немного разжижившемся дыме пожара. Когда мне передали первого ревущего ребенка, я тут же посадил его снаружи на кузов авто. То же самое сделал и со вторым. С трудом выпихнул наружу их маму, которая тут же принялась успокаивать обезумевших от произошедшего детей. Вес каждого, кого я высаживал, жуткой болью отбивался в спине. Мне казалось, что внутри поясницы засел острый нож, что режет мою плоть. «Он без сознания, не приходит в себя», — закричала одна из студенток, указывая мне почти под ноги на Александра. Я бросился к нему. Блондинка в рваной окровавленной блузке вместе со студентками помогли мне вытолкать обмякшего парня наружу. «Да, мы вперед», — я посмотрел слезящимися глазами на блондинку. «А вы?» — «Я следом. Ну, пошла». Блондинка полезла вверх, и я, напрягшись, подсадил ее. Казалось, легкие уже горят от дыма. Поясница был теперь не просто нож, он будто перекатывался между двумя валиками боли. Внезапно со стороны кабины вспыхнуло, в сером молоке дыма замерцало красно-желтое свечение, и я с холодным принятием понял, что огонь охватил уже всю кабину и проник в салон. «Горим!» — крикнула студентка и завизжала. Сквозь дымовую завесу я видел, как в ее наполненных слезами глазах блеснул настоящий ужас. «Все будет хорошо», — ровным уверенным тоном сказал я. «Давай наверх». «Я не дотянусь, подсажу». «Ну?» — я сложил ладони ступенькой, и девочка тут же ступила на них. Это отразилось в спине такой болью, что ноги мои чуть не подкосились. Тем не менее, я выдержал. Выдержал я и вторую девочку-студентку, которая полезла за первой. «Руку! Давайте руку!» — протянул мне ладонь какой-то мужчина. Когда пламя подступило так, что стало уже горячо стоять, я протянул ему руку в ответ, наши руки сцепились, и я понял, что что-то не так. Ладонь заскользила. «У вас в чем-то рука?» — закричал он. «Скользит!» Видимо, порезал руки битым стеклом и даже не заметил этого. Я ступил на торец сиденья и попытался подняться. «Нет, так просто без борьбы я тут не останусь. Поживет еще Игорь Семенович Землицын, потопчет землю своей пасеки». С этими мыслями я забрался на сиденье и спину предательски прострелила с новой силой. Я почувствовал, как отнимается нога, и я падаю назад. Удара я не почувствовал, только хруст стекла смешался с гулом пламени. Здесь было жарко, невероятно жарко, а глаза мгновенно защипало так, что я больше ничего не видел. Стало не продохнуть. Я не понимал, в чем дело, то ли дыхание сперло от удара в спину, то ли густой дым проник в легкие. С холодной головой я понимал, что больше не могу дышать, что сознание медленно ускользает от меня. «Я за ним», — прозвучал приглушенный мужской голос. Создавалось впечатление, будто я слушаю его из-под воды. «Куда ты? Сдурел!» — кричал еще кто-то. «Внутри огонь, сгоришь! Сделать ничего нельзя! Пожар простым огнетушителем не потушить!» Последние слова я слышал так, будто они доносились совсем издали, из другой жизни. А потом стало темно, и жарко мне больше не было. Где-то под станицей Красная, 1980 год, СССР. Мне было жарко, в глаза бил яркий свет. «Игорь!» — почувствовал я, как кто-то трясет меня за плечо. «Вставай, молодой! Ты чё на ровном месте падаешь? Чай не пьяный?» Звал меня мужской голос, старческий и прокуренный, он тянул букву «Г» на кубанский манер. «Игорь!» Я поморщился, потом открыл глаза. Синее небо. Солнце стояло высоко и сильно слепило, хотелось пить, а лицо горело, обожженное солнечными лучами. В следующее мгновение я тут же вскочил. Мужчина, что разбудил меня, удивленно отпрянул. При этом что-то очень тихо звякнуло. — Ты чё, молодой? — прохрипел он. — То в обморок ни с того ни с сего, то как ужаленный скачешь. Пару мгновений мне потребовалось, чтобы проморгаться. Потом я смог сфокусировать зрение. Первым делом я увидел его. Морщинистое обветренное лицо, крупный нос и маленькие внимательные и очень живые глаза. Во рту мятая самокрутка, на покатых плечах висел старый пиджак, у его левого ласкана позвякивали ордена. Боевой удивленно округлил глаза, потер мятой фуражкой вспотевшее лицо. «Боевой?» — удивленно проговорил я, заглядывая ему в глаза. «А кто же еще? Или ты Брежнева привык экспедитором возить?» Я недоуменно посмотрел на него. «Что за черт? Это же боевой, экспедитор наш, из колхоза. Вместе мы все 80-е трудились. Уж сколько я рейсов с ним сделал, сколько командировок прошли мы вместе. И Краснодар, и Ростов, и Волгоград, да даже Челябинск. Всюду он со мной выписывал грузы и товары для нашего колхоза. И вот он, живой, говорящий. Судорожно я принялся ощупывать свое тело, осмотрел руки. Ощущения были странными. Под ладонями жилистые мышцы, перед глазами крепкие руки, огрубевшие от мозолей. Я мгновенно вскочил на ноги, быстро, по-молодецки. В теле была такая легкость, что сложно было поверить, будто оно принадлежит мне. «Да чего с тобой такое, Игорь?» Боевой, тяжело опершись, руками о колено встал. «Че, солнечный удар поймал?» Я повел взглядом вокруг. Асфальтированная дорога бежала по пригорку. За моей спиной, как бы в отдалении от основной посадки, стоял высокий стройный тополь. У обочины же покоился старенький самосвал ГАЗ-52. Голубоватая краска его белоносой кабины померкла, а зеленоватые борта кузова кое-где подернулись ржавчиной. Да что это произошло? Последнее, что я помню, — это авария, дым и пламя, жуткая боль в спине и тяжесть пожилого тела. Теперь на контрасте эта легкость, которую я чувствовал, сейчас ощущалась как что-то волшебное. Она была такой, что казалось, если захочу, могу свернуть горы. «Так это что, я умер? Умер и попал? Куда?» «Ты это...» — вкрадчиво посмотрел на меня боевой. «Оклемался? Че это с тобой было? На тебе и в обморок!» «Какой сейчас год?» — спросил я боевого, этого призрака из прошлого, очень живым и непривычно молодым голосом. Сам удивился, как прозвучал мой голос. «Я вообще-то уже неделю ни капли в рот не брал!» Обиженно посмотрел на меня боевой. «Что за глупые намеки?» «Да какие намеки?» — отмахнулся я. «Год-то какой?» Боевой недоверчиво скривил обветренные губы, помолчал пару мгновений и проговорил. «9 июля 1980-го. Вот видишь, помню. В числах не путаюсь. Да трезвый я, трезвый. Алька бы меня на работу не пустила с перегаром». «Это очень хорошо», — словно дурманенный проговорил я, — «что не пустило бы». Широко улыбнувшись, я метнулся вверх по насыпи к дороге, выскочил к машине, одним махом запрыгнул на ступеньку, заглянул в зеркало заднего вида. Оттуда на меня посмотрел загорелый молодой мужчина с широкой улыбкой и копной растрепанных светло-русых волос на голове. В его голубых живых глазах горели веселые искорки. Искорки, о которых мне говорили все девчонки в станице, что заглядывались на меня. Я растерял эти искорки по ходу жизни. А теперь вот они снова весело пляшут на голубых радужках. На меня смотрел молодой я. Совсем такой, как на старых фотографиях. Мне давно уже стало казаться, что я и забыл, как выглядел тогда в молодости. Но сейчас, когда мое собственное молодое лицо блестело белозубой улыбкой в зеркале, я почувствовал, будто всегда был таким. «Так, боевой сказал 80-й год. Это значит, мне 20 лет. Только-только из армии и за руль». Случайно мой взгляд упал в кабину на сиденье. Там лежала свернутая газета. Не раздумывая, я дернул дверь и бросился внутрь. Схватил номер, все еще немного пахнущий типографской краской. «Свежая», — прошептал я себе под нос. «Ни год, ни два, даже не месяц. Когда я развернул лицо газеты, прочитал вслух: «Московский комсомолец, номер 153, 6 июля, 80-й год, цена 2 копейки». Быть того не может. С первой страницы, чей уголок был оторван и, видимо, пущен боевым на самокрутке, на меня смотрели улыбающиеся мужчины и женщины. Девиз, начал читать я, «Ударный труд». В студенческих отрядах страны разворачивается социалистическое соревнование. Свежая. Не дочитав, я обернулся к боевому. «Свежая газета». «Да какая ж она свежая!» — удивился боевой, пыхтя поднимаясь на дорожную насыпь. «От 6-го числа ж. Мне ее Федотыч на самокрутке отдал». «На самокрутке», — протянул я задумчиво, но весело. «Здесь курят самокрутки». А потом бросил газету обратно и соскочил с подножки. «Игорь!» — закричал мне вслед боевой. «Тебе, может, плохо. Может, голову от солнца-то прихватило?» Постепенно понимая, что происходит, я бежал кузов самосвала сзади, бросил взгляд на дорогу. Трасса Армавир-Отрадная была немного уже, чем буквально мгновение назад, когда я ехал к Красной на маршрутке. Узкая и никакой разметки. Эта дорога — единственная жила в те времена, соединяющая город Армавир с красным сельским поселением. Я умер, что ли? Или все это, вся моя жизнь оказалась дурным сном под этим тополем? Я глянул на могучее дерево, что тянулось к небу. В его зеленой листве шумел ветер. — Ты что распрыгался, как кот молодой? Чай не март, — подошел боевой. — И не январь, — весело сказал я. — Чего стоим-то? И куда едем? — Ты что, молодой? — удивился он. — Память растерял? — А точно не пил, пока я не вижу? — Да вроде... — он сделал вид, что всматривается мне в глаза. — Вроде трезвый. Альку он прошел с ее стаканным медосмотром. — рассмеялся боевой. — Да нет, нормально все. — я отмахнулся. — Что-то припекло и головой, видать, ударился. — Головой, значит? — скривил он губы. — Ну ладно. А сейчас как? Болит голова? — Не болит, боевой, — улыбнулся я. — Не переживай ты. — Хорошо, что не болит, — облегченно сказал старик. — А ехали мы в Армавир, в шарашку одну. Там запчасти надо выписать. Я задумался, похлопал по нагрудному карману рубашки и вынул оттуда свернутую желтоватую бумажку, развернул. В путевом листе и правда значился пункт назначения: город Армавир, улица Роза Люксембург, 213. — А списки запчастей все у меня. Боевой тоже похлопал себя по карману пиджака. «Вот только никуда мы теперь не поедем». «Стала эта зараза старая!» — сплюнул он и добавил матом, указывая на газ. «Чё-то коробка завыла. Скорости перестали вставляться, а потом она как хрустнет, и все, стали как вкопанные». «Значит, нам надо в гараж», — сказал я решительно. «Ремонт произвести». «И лупки от завгара получим». Он уже неделю злой, как голодный телок ходит. Матюкать нас будет, на чем свет стоит. А что злиться-то? Да запчасти все ждали, дождаться не могли, а тут вот они. А мы с тобой встали. Значит, он пожал плечами, не будет снова запчастей. Ничего страшного, хмыкнул я. С завгаром, с Федотычем, помнил я его имя. Я как-нибудь управлюсь, а машина без ремонта с места не двинет. Это было странное, почти забытое чувство, которое, однако, быстро обуяло меня, и я тут же его принял. Это было чувство шоферской свободы. Получил поручение и крутись, как хочешь. Все только в твоих руках. Я с такой радостью проникся этим, что тут же загорелся желанием вытащить нас с боевым из передряги. «Да, но мы на полпути до Армавира встали. До станицы километров 10, до гаража все 15». «Ну и ладно». — пожал я плечами. — Сиди, боевой, здесь, а я за помощью пошел. — Чего? — выпучил он глаза. — Вдаль такую? — Ну, а что еще делать? Если никто не проедет из наших, так будем куковать до ночи, пока не хватится. А так, может, встречь кого по пути, а может... — я хлопнул боевого по плечу. — Ты встретишь. Тогда меня по дороге подберете. — Ну, как знаешь. — пожал он плечами. — Ну, тогда бывай, боевой. Я достал из кармана кепку пирожок, отряхнул об колено. Не безобразничай тут. Когда я отошел от машины метров на 10, меня словно осенило. Это ж боевой. Как его одного оставлять? Вернувшись, я немедленно застал его в кабине, занюхивающим собственный рукав. «Боевой!» — запрыгнул я на подножку. «Ты что тут делаешь?» «А что я делаю?» — обратил он на меня перепуганные глаза, а сам спрятал что-то за полой пиджака. «Чекушку, что ли, прячешь?» «М?» «Да ничего я не прячу!» — обиделся он. «С чего ты взял?» «Так...» — я строго поджал губы. «Не надо! Знаю я тебя!» Я сейчас отойду, а ты пьянствовать будешь. Напьешься, уснешь и машину пропустишь. Строго посмотрев на боевого, я протянул ему ладонь. Он непонимающе посмотрел на руку, потом с какой-то опаской на меня проговорил. — Чего? — Чекушку давай. — Да нет у меня водки. — Ой, плетешь, — сузил я глаза. — Буду тут стоять, пока не отдашь, ясно? Не хватало еще машины из-за тебя прозевать. Боевой глубоко вздохнул, засопел, а потом достал из кармана маленькую бутылочку. Протянул мне. «Доедем до гаража?» — спрыгнул я. «Верну». «Ай!» — боевой обиженно махнул рукой и выбрался из машины. Закурил. «Иди уж! Не хочу долго тут один сидеть». «Да не обижайся!» — я пошарил в кармане, достал пачку сигарет. «Сам-то я давно уже бросил. Году в 2010-м». И крепкие сигареты мне были ни к чему. «На вот», — протянул я боевому пачку космоса с фильтром. «Перекури, пока меня нету». Боевой благодарно посмотрел на меня. Его живые глаза радостно блеснули. Он критически осмотрел свой окурок мятой самокрутки и брезгливо отправил его щелчком в полет. Тут же принялся за новую свеженькую сигарету. Обойдя газ со стороны его белого носа, я посмотрел назад, надел кепку, чтобы прикрыть глаза от солнца. Вдали над горячим асфальтом плясал воздух. Впрочем, так же он плясал и впереди со стороны Армавира. Вот только буквально через мгновение я услышал шум двигателя. Громко рычал самосвал. «Эй, боевой!» — оббежал я машину. «Слышишь? Едет кто-то!» «Ась!» Он поплевал на недокуренную сигарету. Некоторое время решал, куда ее деть, в ухо или в пачку, сунул за ухо. Вместе мы стали у обочины. Через мгновение из-за горба, которым выгнулась тут дорога, показался газ. Спустя секунду мы рассмотрели, что это был не самосвал, а цистерна. «Повезло нам!» — скрестил я руки на груди. «Цистерна это?» — поджал губы боевой. «Идет со свинофермы к станице». Он сокнул языком. «Не возьмет он нас на буксир». «Это еще почему?» — не понял я. Боевой удивленно посмотрел на меня.